Майский дождь. Майские льют дожди. Что это? Лопнул на бочке обод? Звук неясный, ночной. Майский докучный дождь. Обрывки цветной бумаги на обветшалой стене. Как волосами оброс, как худ я, как истинно бледен. Майский дождь без конца. Майский дождь бесконечный. Мальвы куда-то тянутся, ищут дорогу солнца. Майских дождей пора. Будто море светится огоньками фонари ночных сторожей. Пойдем, друзья, поглядим на плавучие гнезда уток в разливе майских дождей. Майские дожди. Водопад похоронили, залили водой. В мареве майских дождей только один не тонет мост над рекой Сета. Какая быстрина! Река Магами собрала все майские дожди. С темного неба гони, о река могучая Ои, майские облака. Мацуо Басё. Перевод Марковой.